Глава 23. Боль пронзала каждую клетку его тела, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Левый глаз и участок позвоночника, расположенный чуть выше поясницы, были своеобразными эпицентрами страданий. Несмотря на муки, Алексей никак не мог выбраться из состояния полузабытия. Он понимал, что находится в бессознательном состоянии. Знал, ему нужно прийти в себя как можно скорее. Помнил об обстоятельствах, из-за которых он находился без сознания. Но в то же время ничего не мог поделать. Хруст, раздавшийся, когда выбитые позвонки встали на свои места, слышался, должно быть, на другом конце материка. В его позвоночник словно вонзили раскаленный прут. Волны боли и жара хлынули из поврежденных позвонков к ногам, растеклись по всему спинному мозгу, острыми раскаленными иголками воткнулись в каждый нерв и дошли до левого глаза. Стрелок застонал и, наконец, вынырнул из забытья. Перед глазами предстала знакомая безрадостная картина. Сероватый потолок, желтая лампочка, идеально ровные тусклые стены без украшений. Он наверняка находился в бункере, подобном тому, в котором он отлеживался первые недели своего пребывания на Нее. И, кажется, его сюда притащили те же самые люди. Алексей прекрасно помнил бой и чем он для него закончился. Положив руку на живот, он нащупал 4 бугристых шрама, оставшихся после пулевых ранений. Прикосновение вызвало небольшую боль, но раны совершенно точно уже затянулись. Не было даже повязки. Чтобы зажили такие раны, нужна просто прорва времени. Сколько он провел здесь? Но дыры в животе не самое страшное, что с ним случилось. Он отчетливо помнил то чувство, когда у него как будто полностью отстегнули нижнюю половину тела. Буквально обливаясь холодным потом, снайпер попытался пошевелить пальцами на ногах. Позвоночник по-прежнему болел, по ногам вместо крови тек кипяток, но пальцы шевельнулись. «Что за хрень?» — вырвалось у него. Голос был сиплым, горло совершенно пересохло, но он даже не обратил на это внимания. «Позвоночник цел! Цел, мать его!» «Так не бывает!» «Бывает!» — раздался рядом голос Араи. «Если ты якшался с продавцами грез». Алексей попытался сесть, но неуклюжее движение отдалось такой мукой, что он решил больше даже не пробовать. Арая подошла к нему и протянула миску с бульоном, словно и не прошли эти месяцы. «Помоги сесть». Совместными усилиями они кое-как привели Алексея в полусидящее положение. Он неторопливо выпил весь бульон и перевел дыхание. Вопросов у него было море. В том числе, впервые проснувшись, землянин совершенно четко помнил сон. Видимо, все же не сон, а белом домике. И не только последний, но и все прошлое. С того момента, когда он впервые встретил ту злую девочку, и до того, когда его прогнали. Но в первую очередь... «Где остальные? Что с капитаном?» Арая горько усмехнулась. «Твой слепок работает все лучше, хотя ты заполучил его без году неделя. Ты приспосабливаешься к нему, он к тебе». «О чем ты?» Вместо ответа зеленоглазая протянула ему открытую пачку сигарет и, сев на край кровати, закурила сама. «При курсе реабилитации после тяжелых ран вряд ли рекомендовано курение», – проворчал Алексей, закуривая. «Мы с тобой вряд ли доживем до последствий дурных привычек». Арая подняла к потолку указательный палец. «Ты ведь почувствовал, что в бункере кроме нас никого нет, ведь так?» Стрелок думал всего секунду. «Да. Как я это сделал? И что, в конце концов, с остальными?» «Уехали». «Дерек мертв. Хотя, по выражению лица, вижу, ты это помнишь. И чужой дирижабль помнишь? Меня с него подстрелили». «Хорошо. Подстрелил он не только тебя. У нас был бой, и мы лишились последнего количества гелия. Пришлось израсходовать почти все запасные баллоны, чтобы добраться хотя бы сюда. Если на остатках газа мы бы хоть еще как-то дотянули до мест поспокойнее, то наверняка разорились бы, восполняя запасы». «Почему уехали без нас?» Арая фыркнула. «В тебя попало 4 пули. 2 прошли на вылет, 1 застряла в позвоночнике, еще 1 в кишках. Ты не должен был выжить. И тебя сейчас интересует только, почему команда уехала без нас?» Стрелок усмехнулся и потянулся за 2-й сигаретой. «Вопросы здесь задаю я», — сказал он, прикуривая следующую сигарету от окурка. «И давай уж, начинай с самого начала. о моих новых способностях, том, кто меня ими наделил, о белых домиках со злобными детишками и прочих вещах, о которых я никакого представления не имею и даже не знаю, с чего начать расспросы. Либо я просто начну тебя спрашивать, а там уже потихоньку расскажешь мне о том, что здесь к чему. Ладно, мы чудом отбились от нападающих. А что с деревней? — прервал девушку Алексей. Этого мы не знаем. Спасали тебя и свои шкуры. И наш дирижабль. В общем, мы отбились от нападения и почти сутки летели с дырявыми мешками, чтобы оказаться от места боя как можно дальше. К этому времени... Либо мы садимся и понижаем давление в баках, либо нам придется продавать этот чертов дирижабль, чтобы дожить до следующего года. Гелий в наше время очень дорогой. Капитан подняла затуманенный от недосыпа взгляд. Она не отходила от постели Алексея весь день. Через пару часов после завершения боя у него поднялась температура. Две раны открылись и время от времени начинали кровоточить. Авер кое-как влил ему в горло две миски бульона с толченым пенициллином около часа назад. Но это была вся помощь, которую он мог оказать. Не считая того, что из тела раненого нужно еще извлечь две пули. Но врач попросил подождать, пока он сам хоть немного придет в себя. «Боюсь что-нибудь ему зацепить», — добавил он. «Как будто человеку с простреленным позвоночником можно зацепить еще что-то жизненно важное». «Хорошо. Останавливаемся, снижаем давление газа в баллонах. Сядем всей командой на машину, заберем кассу и часть припасов и доедем до ближайшего города. Там купим бодрюш». «А что дальше?» — довольно резко спросил Крок. «Опять в бега? За нами и дальше будут охотиться?» «Дальше?» — переспросила Ивалла. До этого момента ее лицо выглядело рассеянным, но сейчас приобрело выражение крайней степени гнева. «Дальше будет то, что я прикажу. Полетим на юг, я думаю. Там теплые зимы, и работы, говорят, море. Перезимуем прямо на дирижабле». Крок успокаивающе поднял ладони и затряс головой. «Ладно, шеф, не кипятись. Мы сядем на машину и доедем до города. Но сама подумай, как мы повезем по неровной земле Алекса? Думаешь, он переживет эту поездку?» «Думаю, да», — раздался из коридора пьяный голос Авера. Костоправ ввалился в каюту капитана и, пошатываясь, подошел к постели. В левой руке у него был скальпель, в правой — бутылка. Ивалла взвилась с постели, вцепилась ему в куртку и несколько раз тряхнула. Бутылка вывалилась из ослабевшей руки Авера и со звоном упала на пол, но скальпель он держал крепко. «Ты совсем охренел? Ты что, в таком состоянии собрался его оперировать?» «Я всегда оперирую в таком состоянии. Посмотри». Авер поднес раскрытую ладонь к лицу шефа. «Руки ни капельки не трясутся». «Да ты...» Алексей тихо застонал и заметался в кровати. Учитывая, что нижняя часть его тела оставалась совершенно неподвижной, выглядело это жутко. Руки раненого выкручивались. Голова поворачивалась то налево, то направо. Грудь то тяжело вздымалась при глубоких вздохах, то едва-едва шевелилась при частом поверхностном дыхании. Он явно пытался повернуться, но ни ноги, ни поясница его совершенно не слушали. «Как сломанная кукла», — сказал Авер. «И мне кажется, он пытается сесть». «Сесть? Может, связать его?» — неуверенно предложил Крок. «Уверен, он пытается сесть», — тверже сказал Костоправ. «Поможем ему». Авер шагнул к кровати, но капитан отстранила его резким движением. Она сама села на кровать и приподняла Алексея. Почти сразу из двух его ран хлынула кровь, заливая колени и валы, простыни и пол. Капитан схватила одеяло и как могла зажала раны. «Кровь идет! Черт возьми, Авер! Он истекает кровью! Сделай что-нибудь!» «Ничего делать не нужно», — покачал головой тот. Он подошел к кровати и поднял с окровавленных простыней небольшой предмет. Это была пуля. «А вот и вторая. Выжили сами. Операция не требуется. Значит, как лечащий врач я прописываю больному полный покой. Свежие раны могут открыться в любой момент». Авер сунул пули себе в карман и, подобрав бутылку, на донышке которой еще плескалась выпивка, вышел с громким хлопком, закрыв дверь. Алексей слабо дергался в руках Ивалы, но постепенно успокаивался. «Оставим Араю ему для защиты», — сказала капитан. «А пока помоги мне его перевязать, пока этот пропойца...» Врач пинком открыл дверь. В его правой руке была свежая бутылка, а в левой – воткнутая в чистый бинт иголка с уже вдетой ниткой. «Руки по-прежнему не трясутся», – сказал он. «Значит, я... у меня теперь сверхспособности?» «У тебя теперь слепок». Арая указательным пальцем прикоснулась к уголку своего левого глаза. «Это нейромеханизм, который вживлен в левую часть твоего головного мозга. Любой продавец грез получает его при рождении. Также временный слепок может получить представитель». «Временный?» «После завершения игры твой слепок разрушится. Если ты, конечно, доживешь до завершения игры». «Слепок делает тебя лучше, чем ты есть. Ускоряется реакция, улучшается регенерация тканей, немного быстрее становятся даже мысленные процессы. Если обладатель слепка не умер сразу, скорее всего, со временем он встанет на ноги. Тебе всадили в живот 4 пули, повредили костный мозг, нижняя часть твоего тела была полностью парализована. Но прошло 3 дня, и раны зажили, да и о параличе никакой речи не идет. Я вижу, как ты шевелишь пальцами под одеялом. Но это не основное назначение слепка, просто приятные бонусы. В первую очередь слепок подключает тебя к системе. Это огромная сеть спутников, вращающихся на орбите Неи. Там хранится информация обо всех продавцах грез, живших и живущих. Там каждый продавец получает отражение. Белый домик с детьми? Да, нам не снятся сны. Мы видим лишь отражение, уменьшенную модель нашего мира, по которой ходят наши двойники, являющиеся нашими отражениями. Каждый продавец грез стремится к той или иной модели мира. Его подсознание прорабатывает методы, которыми он будет управлять миром в том случае, если станет властелином. И после победы система начнет ему помогать в этом. То есть отражение – это одновременно и модель нашего мира, и наши копии, и планы, по которым будет строиться наше правление. Представителю достается суррогат отражения – двойник, который проникает в отражение продавца грез. Там представитель начинает действовать по указке продавца. Устремления и желания продавца становятся устремлениями и желаниями представителя. Твоя психика будет изменена. Скажем, если Алария вознамерится уничтожить этот мир, спустя несколько месяцев и ты будешь желать того же. И лучшим методом осуществления этого желания будет приведение Аларии к власти. Во-вторых, слепок дает особенную силу. Эта способность полезна только на войне. Я могу гипнотизировать людей, вводить их в сонное состояние и творить с ними в этом состоянии что угодно. Думаешь, я учила тебя нашему языку и алфавиту? Нет, я вводила тебя в состояние, в котором ты черпал эти знания в системе. Она записывала их на твой слепок, а он уже внедрял знания в твой мозг. С людьми, не подключенными к системе, это тоже работает, но гораздо хуже. Еще... Арая запнулась, на ее лице промелькнуло странное выражение. «Еще при желании я смогу следить за людьми на расстоянии. Если кто-то живой окажется от меня в радиусе пары километров, я это сразу почувствую. Что-то подобное можешь и ты. Ты ведь понял, что мы одни. Но я также могу следить за перемещениями выбранной цели. Распознаю скорость, с которой она движется, понимаю, когда она окажется рядом со мной. Конечно, когда я нахожусь посреди многолюдного города, это сложно». Но сейчас, посреди пустоши, я без проблем замечу и прослежу за любой полевой мышью. «А красные пятна?» – спросил Алексей, закуривая уже третью сигарету. «В моей голове появлялись странные красные пятна, причем я уверен, что одно из них ты. Это продавцы грез и их представители, или вернее их слепки. Мы обязаны знать, где находятся наши враги, иначе кто-то наверняка захотел бы спрятаться во время игры так, чтобы его никто не нашел». За их передвижениями ты можешь следить всегда. Также ты сможешь видеть телохранителей. Система включает их в игру, хотя слепки им не положены. Я же вижу любое живое существо. А теперь пойми всю суть способности слежки. Я вижу слепок и без труда начинаю следить за его обладателем. Твоя сила скорее что-то вроде боевой ярости, если судить по тому, что я видела. Ты отстреливал нападающих работорговцев словно в тире, хотя я практически не видела возможности убить хоть одного. Стрелок ухмыльнулся и поднял вверх указательный палец. «Моя способность в боевых условиях круче твоих. Ты не подойдешь ко мне ближе, чем я захочу. И я бы посмотрела, как ты будешь в меня стрелять, когда по щелчку моих пальцев окажешься в бессознательном состоянии. И так могу не только я. Кто-то заставит тебя на время ослепнуть». Кого-то ты не увидишь, даже если будешь находиться в метре от него. Кто-то заставит тебя думать, что он находится совсем в другом месте. Вариаций множество. Единственное, что ты почувствуешь, это то, что на твой слепок воздействует. Но с этим можно бороться. Если тренироваться, воздействие можно ослабить или вовсе предотвратить. Арая поднялась с кровати. Обхватила голову Алексея ладонями и повернула так, чтобы их взгляды встретились. Чужак практически сразу утонул в ее зеленых глазах. Да, она была права. Он чувствовал воздействие. Желание спать было практически непреодолимым. «Сопротивляйся!» Голос Араи буквально прогремел в его голове. Боль вновь начала накатывать на него, хотя во время разговора он практически забыл о ней. «Сопротивляйся! Как можешь, как получается!» «Ты должен научиться делать это, иначе Алария подчинит тебя своей воле». Алекс сопротивлялся как мог. Как получалось. Гнал сон прочь. Безуспешно пытался моргнуть. Старался найти в своей голове какой-то отклик. Но Арая была куда более опытным соперником. Да и слабость взяла свою. Он боролся не больше минуты, прежде чем погрузиться в глубокий сон. Арая уложила раненого на кровать и прикрыла одеялом. Пусть восстанавливает силы, пока они нужны друг другу. Продавец грез чувствовала странные эмоции, которые чужак испытывал к ней, и знала, он согласится помочь. В эту игру они вступят вместе, и, возможно, вместе выйдут из нее. Странно, но только сейчас, впервые за долгие годы, Арая почувствовала себя не одинокой. «Не сдохнуть одной – вот моя лучшая перспектива», – угрюмо подумала она, выходя из комнаты.